эфиры радио «Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. У рамках циклю «Раскиданное гнездо» мы идем на шпацир по Козыровским предместьям. Украине по серым небам. Квартал за кварталом зносится Козыровское предместье, район станции Минск Паўднёвый. У гэтым дзіўным районе надзвычай нетыповая для советской столицы топонимика. Козыровская, дачный завулок, Ровенская, Липава, Роменская, Великоморская. И дореволюцийные дамы с высокими вокнами, с парадными уваходами нагадывают, что тут селились люди небедные. Инициировал побудову гэтага поселку для чыгуначников начальник Либава-Роменской чыгунки Козыров. Мне пошчастило познаёмиться с апошней козыровской старожилкой, якая живе тут усё жыццё. Лидия Акушевич сёлета будзе святкаваць 80-годдзе, але ў часе размовы я абсолютно не адчуваў великой розніцы ва ўзросте. Столькі у гэтай спадарыні молодой жвавасці у рухах, у голосе, у смеху. Станция была, вот это, что теперь станция Минск-Южная, была станция Козырова. Там, где теперь Маяковского, это был Червенский тракт. На Козырове очень было мало домов. Вот такой дом, как наш. Что это было? Это было подобно на вёску или это было предместье городское? Козыров, короче говоря, строил от железной дороги. Строил такие дома с парадным входом, с выход на террасу, знаете, вот такие вот были дома. А здесь ничего вообще не было. Поле голое. Дальше, где комбольный комбинат, было поле голое. Старый Козыровский дом был куплены батьком моей суразмовцы, який у 30-е годы служил у НКВД. И, коли верить словам старой мянчучки, под Менском у Волме часто бывали большевицкие проводыры. Папа мой был НКВДист, да? Офицер, я не знаю, лейтенант, и кто он там, это я что-то... Ну, ромбы. Я только знаю, что в Волме, если вы знаете Волму, да? Там был построен такой деревянный, типа барак или что, длинный. Комнаты были, значит, Ворошилову, там, Микояну, там, всем-всем вот это были комнаты. И папа над этим был, ну, ответственный, что ли, чтобы это... Я только помню, что однажды... А там дальше была собакарня. Они на ход уходили. Такой, а дядька кормил этих собак. Там большущий, когда... Вот это я все это помню. Это варил в этой месте. А тогда, помню, по дорожке идет машина. Черная одна, потом за ней другая. Приехали. Так Ворошилов моему папе еще подарил именное ружье. Климент Ефремович Ворошилов. И когда папа вот покупали эту хату, и он продал это ружье. Это было место для отпочинку, где они приезжали на некое полевое? Летом рыбачили, а то ходили на охоту. А вы сами большевицких проводыров бачили? Ворошилова? Не. Нам не показывали, я не знаю, но у них каждая была комната. А уже в конце был бильярд. И им каждому была комната, у каждого его фотография висела в этой комнате. Это я уже точно видел и точно знаю. Ворошилов, Микоян, Каганович. Вот все они приезжали туда, в эту Волму. Акрамя несоветской архитектуры и топонимики, Козырова было адметное еще одним фактом. Тут подчас оккупации паўстала невеликая свято-миколаевская церква, якая дзейнічала и у советским Менску, а разбуранная была только подчас хрущевского богоборництва. У час войны была побудована на улице дачный переулок. Мы еще гроши давали. Мы ходили, собирали гроши, и эту церковь побудовали на дачу. Еще моя старшая дочка крестилась в этой церкви. Вот, а уже в 61-м году уже ее снесли. И мы до сегодняшнего дня шкадуем, что это снесли такую церковь. Построили детский сад. А потом я никому не нужен был. И его разбурили. Батюшку помню, Иван Иванович, какой красивый был батюшка тут у нас. Ой, вельми ж мой красивый. Он сказал, Лида, как будешь замуж выходить, я тебя повенчаю бесплатно. Ой, какой красивый священник. Она была деревянная, а обшукатурная и побеленная. Был наверху балкон для хора. И там была звонница. Так? А я. А мы жили на углу. И нам с окна было видно, она так, как званы зазвонить, так хорошо было на вечерню, шли на это. Вот, со свечками, как это, гробницы были, так и шли, палили свечки. Ну, немцы же сами крестились, ходили. Тогда Куба убили, так что тут творилось на нашей, на Солнечной улице, все мы, ой, бегали, немцы стреляли, гвалт был целый, знаете, а люди сами по себе, мы все хабались, стекла били, окна, и на нас вот такие овчарки, а мы же это вот пугались, ой-ой-ой. Вот, а мама была связана с партизанами. Дом старой Акушевичихи перенесены со своего законного места по инший бок чыгунки, ближей до могилок. А там, где он колись стоял и где была церква, поустали бетонные шматповерховики. Але давайте завитаем на козыровские могилки. Погост затиснуты помеж аутобазой и будовничей пляцовкой нового району. На могилках мне трапились две кабеты, якія доглядали за могилой. Жадаючи почать приязную размову, я, сдается, ляпнул глупство. Ну, пригожа тут у вас все. Извините, вот этот срач, вы лучше приедьте летом, я вас приглашу, и сфотографируйте, когда вот на всем этом участке растет борщевик, и всем посрать на этот борщевик. Так пригожа. Это тут непонятно, ничего. Сейчас сносят нас или не сносят. Да, вот вопрос стоит. Вопрос стоит, да. О том, сносить, красота, не сносить. Красота, да. Красуйтесь. И здесь похорониться, так какие деньги надо платить? Прожив... Наше родное кладбище, мы прожили здесь, родители наши, дяды, прадеды похоронены. А если хочешь похорониться здесь, то плати. Ну как это так? Как это так? Вот кто-то завоевал вот этим вот кладбищем. Могилки закрытые у 1967 годе, але люди протягивают тут ховать своих свояков, да уже за гроши. У эфиры «Радио Свобода» при микрофоне Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем шпацир по Козыровским продмести. Шановные слухачи! Мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назираннями, чакаем ваших пытанняў, пропановаў, подказок. Пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111. Звоните на автоотказник у Минску, номер 266-39-52. Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг. Чакаем. Это ваша свобода. Радио «Свобода», с вами Змитер Бартосик. Мы протягиваем шпацир по Козыровским продмести. Я народился тут на 500-летие после Франциска Скорин. Великоморская улица упирается у симпатичный маленький будинок вокзалу. Тут застались личные жилые домы. Остатние уявляют собой руины и попелищи. Каля дореволюцийного дома стоит и курить сивый бородач. Что кажут нам, что может деревенское это руководство республиканское? Они город уничтожают, и все, особенно старинный. Это Санкт-Петербургское общество строительное застраивает этот район. Вот этот дом был, этот жил здесь Михалевич, дед. Он был первым таксистом в Санкт-Петербурге. Первое такси частное было у него. А потом он сюда переехал. Да, до революции еще он был таксистом. На место церкви детский сад построили, а потом снесли детский сад уже. И побудовали дом. Лукашенко уже туда влез. Это вот этот новый дом? Вот это вот... дом управления делами президента. На месте церкви. Но тут был свой микроклимат? Тут люди были культурные? Тут были очень культурные люди. В начале 60-х, в конце 50-х, еще помню, Бровин жил, великолепно играл на скрипке. Была у него физгармония. Значит, до революции у него мясные ряды были на вокзале. Вот. Выходил все время во фраке на улицу со скрипкой. Во фраке. А друг у него был, значит, Домениковский, дальше через квартал. Значит, у того был бас. И вот этот на скрипке заиграет, тот выходит, поет. Он пел великолепно. Вот этот со скрипкой, этот пел. Давно уже у фраках тут никто не ходит. Закинутые домы обживают новые жихары. Вот там сожгли один дом бомжи. Ну что, нельзя было снести, вывести, разровнять, привести в порядок, чтобы безобразия не было. Да все перетворяется в бомжатник. Ну а вот что. Конечно, бомжатник. Але вернемся ў гасцінны дом Лідіі Акушевіч. Вось яшчэ цікавы факт часоў акупацыі. Малодшы брат Лідіі памёр ад запалення лёгкіх, і не таму, што ў горадзе не было врачоў. Ну, врачы прыходзілі, прыязджалі на гэтых вот такіх фургонах. Падчас акупацыі можна было выклікаць. Да. Можна было выклікаць, як сёння, хуткую дапамогу. Да. Цяпер вот Денісаўская, да, там эта вуліца. Там была амбулаторыя такая, амбулаторыя. Вот туды, мусіць, звярталіся, і тады брат прыязджаў на гэтай вот павозкі. Я гэта добра помню. Як і многія іншыя мае апавядальнікі пра вайну, старая Лідія з большай агідай узгадвае паліцаяў. На сям'ю афіцэра НКВД данеслі, і яна магла загінуць вось у гэтым доме. У перавулкі жыў паліцай Рамановскі. І вот ён прыйшоў, гэты Рамановскі, маладзейшы, бацька яго не пашоў, а ён прыйшоў к нам. А нас уже маленькі брат мой памёр, нас чацвера было, да? Ён нас сагнаў у комнату вялікую, там вот я зараз вам яшчэ і пакажу. Тут акно, паставіў маму і нас, мы тут стаім. Сука, усё помню я, падымай рукі кверху, мама падняла. А мы стаім, не дышым, не плакалі, нічога. Пісталет ці рэвальвер гэты дастаў такі вялікі і круціта. Ладна, сука, не уйдзеш ты ад маіх рук. І ще столько мух не перадохла, сколько я перабіў. Назаўтра нас вывезлі ў партызаны. Гадкі, не успеў ён нас уничтожыць. Не успеў. Я гавару, што, наверно, Бог над намі ще лётаў. Ці як-то анялкі гэтыя, да? Мы асталіся жывыя, яны нас не застрэлілі. Это вот в этом пакоі вы маглі загінуць? Да, вот тут вот, между двух акон, маму паставілі. А мы вот тут вот стоялі. Вот тут вот. Маму хацелі расстраляць, і нас сагнала сюда. Можна сказаць, другой дзень нараджэння. Год сям'я была ў партызанскім атрадзе, і нават малая Лідія з сястрой выконвалі ролю сувязных. Але, як гэта часта бывае, сведчыць пра свой удзел у вайне дзеля будучых льготаў не дайшлі рукі. Генеральным пляне ад зацішных вуліц каля могілак не павінна застацца і следу, бо тут мусіць прайсці шырокая аўтадарога. Таму ўсе жывуць у трывожным чаканні, як і гэтая сустрэтая мною кабета. Говорят, што будзе дарога ідзі, но когда это будет, ніхто нічого не знает. Все сидят, как говорится, да, как ждут. Чего ждут, не знаю. Мы уже давно сделали ремонт. Короче, никто ничего не знает. Козыраўскае прадмесце гарадскімі ўладамі асуджанае на знос, і пра колішнюю ягоную гісторыю будуць сведчыць толькі назвы вуліцаў, такія нетыповыя для савецкага гораду. Эфіры «Радыё Свабода» у рамках цыклю «Раскіданае гнездо» мы наведаліся на Козыраўскае прадмесце. З вамі быў Дзмітрый Бартосік. Да новых падарожжаў!